Глава 11. Анна и Свен отдыхают в Альпах. За полтора дня, заночевав лишь один раз во Франкфурте-на-Майне у друзей Анны Беловых, они со Свеном добрались от Стокгольма до самых Альп. Анна впервые за 7 лет совершала такое большое путешествие на машине и с удивлением обнаружила, что это вовсе не так утомительно, как ей думалось раньше. Свен, видя энтузиазм Анны, предлагал перемахнуть и через Альпы, добраться до Италии и заехать в Венецию, но Анна не согласилась. Ей важно было иметь под рукой телефон с постоянным номером. Уже 3 дня у нее не было связи с Анастасией, и она спешила поскорее где-то остановиться. Они доехали до Гармиша, но там показалось слишком людно. Свернули влево и поехали вдоль австрийской границы, изредка заезжая на территорию Австрии и снова возвращаясь в Германию. Граница в этих местах довольно извилистая. Свен к этим заездам относился совершенно невозмутимо, но зато Анна получала от них искреннее удовольствие. Опять 15 минут ехали по Австрии без виз, и никаких неприятностей. Что же тут удивительного, недоумевал Свен. А вот увидишь когда-нибудь советскую границу, ну, хотя бы с той же социалистической Польшей, тогда поймешь. Там на километре столько колючей проволоки намотано, что можно 3 концлагеря огородить. Противно должно быть жить и знать, что живешь за колючей проволокой, если вся страна так огорожена. Когда это осознаешь, противно. Поэтому люди и эмигрируют. Смотри, Свенчик, снова Австрия. На обочине мелькнул пограничный столб и щит с надписью «Республика Австрия». И Анна опять радостно засмеялась. Свен с улыбкой на нее покосился. «Знаешь, Анна, с тобой только я начинаю чувствовать, какие мы тут свободные люди. Только через тебя я могу осознать это как настоящую радость. Еще бы, это так понятно. Ты ведь не радуешься тому, что дышишь воздухом. А я тебе напоминаю, что свобода — это чудо и естественное право, так? Но есть еще вещь, которая для нас, русских, даже важнее свободы — воля. Но этого я тебе объяснить, пожалуй, не сумею». Разве есть какая-то разница в понятиях «свобода» и «воля»? Есть, и огромная. Воля больше, чем свобода. Без свободы тошно, а без воли душно. Свободой я тут у вас просто упиваюсь, а вот воли мне у вас маловато. Свен покосился на нее. Анархия? Совсем нет. Но я не знаю, как это тебе объяснить. Вот в лагере, например, где никакой свободы не было и в помине, я все равно была вольным человеком. Внутренняя свобода уже ближе, но и это не совсем то. В общем, объяснить не берусь. Потом как-нибудь, когда под рукой будут русские книги, ладно? Свен, конечно, согласился подождать, обрадовавшись тому, что Анна, как само собой разумеющееся, представляет их вдвоем и в будущем, где-то, где будет много русских книг. За разговорами они не забывали поглядывать по сторонам, выбирая себе пристанище. Они проезжали горные деревушки и небольшие городки, но Анна всякий раз говорила: «Это не то. Я хочу, чтобы было все сразу. Речка, озеро, лес и горы. И чтобы суеты поменьше». Вдруг они увидели съезд с надписью «Частная дорога». «О, частная дорога. Это что же, по ней нельзя ездить? Как ты думаешь, Свен? А дорога, кажется, такая красивая, прямо вдоль речки идет». «Не думаю», — возразил Свен. «Скорее всего, здесь просто надо заплатить за проезд». Так и оказалось. На краю дороги стояла деревянная будка с симпатичным толстым баварцем в окне. Он спокойно предложил им заплатить 4 марки и сказал, что впереди есть и дома, и деревни, где можно снять комнату, и большие озера с отелями на берегу. Они поехали по частной дороге, которая почти все время шла вдоль быстрой горной речки. На другом ее берегу белели снежными вершинами горы. Сама речка была очень живописна. Она то расходилась на рукава, образуя зеленые острова и галечные отмели, то снова сливалась в один поток. Машин на дороге было совсем мало. Только 3 или 4 попались им навстречу, а по их стороне, похоже, и вовсе никто не ехал. «Кажется, Анна, здесь места достаточно диковатые для тебя. Как ты думаешь?» «Похоже». Если только мои немцы просто не объезжают эту дорогу из экономии. Они же все ошпаренные. Что значит ошпаренные? Это русские эмигранты так их дразнят. соединили немецкий глагол «шпарен» и русский «шпарить», а «шпаренные» значит «помешавшиеся на экономии». У них не была бы такая богатая страна, если бы они не умели экономить и работать, Свен. Это важнее, чем экономия. Но ты-то, насколько я понимаю, экономить совсем не умеешь. Тебя это огорчает? Ничуть, наоборот, радует? На самом деле, Свена обрадовало то, что Анна спросила его так, будто ее огорчил бы его утвердительный ответ. Свен все еще никак не мог понять, действительно ли Анна согласна связать свою судьбу с ним. А она на его прямые вопросы отвечала уклончиво, переводила речь на другое. Потому-то он и старался по каким-то косвенным признакам угадать ее состояние. Вскоре они выехали на берег большого озера. Вид был превосходный, но Анна тотчас решительно заявила: «Мы сюда еще вернемся, но остановимся в другом месте. Видишь, вон там отель, там другой, нам это не подходит». Дом, который они выбрали для остановки, Анна увидела сразу же, как только он показался за поворотом. Одинокий большой дом, окруженный обычной деревянной галереей, обвешанной геранью. «Ты посмотри, как здорово, Свен! Один единственный дом на всей горе, и никакой деревни близко не видно. Коровник, и коровы вон там на лугу пасутся. По-моему, мы приехали. Только бы в нем сдавались комнаты». В доме как раз оказалась одна свободная комната, и недорогая, и очень удобная, угловая, с выходом на галерею. На секунду задумавшись, или это показалось Свену, она сказала, что комната им подходит. Хозяйка, цветущая женщина лет 40, встретила их приветливо, помогла вынести вещи из машины и рассказала, что впереди по дороге есть небольшой поселок с рестораном, где они смогут обедать. Завтрак входил в стоимость комнаты в те же 30 марок. Анна сразу же спросила, можно ли пользоваться телефоном. Хозяйка провела ее в нижний зал, сказала их номер и показала, где стоит аппарат. Тотчас Анна позвонила Ирине Борисовне и попросила ее записать номер телефона для Анастасии, если та позвонит из Киева. Потом Анна и Свен по очереди приняли душ, он был в коридоре, и отправились пешком обедать. В ресторане они выбрали самый дальний столик, отделенный от остального зала невысокой деревянной перегородкой. Официантка в баварском костюме с косами, уложенными корзиночкой, принесла им меню. «Смотри, Свен, сколько тут всякой дичи и оленина. Ты любишь дичь? Обожаю. Из тебя выйдет хорошая жена для охотника». Анна кивнула, продолжая углубленно изучать меню. И опять Свен пытался угадать, означает ли что-то конкретное ее кивок. Они заказали оленей шницель, Свен выбрал вино. За обедом Анна не забывала оглядываться по сторонам и то и дело требовала, чтобы Свен обратил внимание на старинный камин в углу, на часы с кукушкой, на прическу баварки-официантки. Свен и не подозревал, что она умеет радоваться таким пустякам, и с волнением наблюдал, как прямо на его глазах меняется Анна за эту их недолгую поездку. Он ожидал перемен. Когда она вдруг так решительно согласилась, чтобы он ехал с ней в Германию, он видел, что в ней произошел какой-то перелом. Свен ожидал, что в Анне, всегда такой спокойной и сдержанной, проснется женщина, но в ней просыпалась девчонка, ребенок. И это было неожиданно и даже пугало Свена. Это было так странно, видеть ее детскую радость и слышать это постоянное. «Посмотри, Свен, такой Анны он не знал». Пришла компания молодых немцев и села за соседний столик. Официантка поставила перед каждым огромную кружку пива, и новые посетители завели какую-то дискуссию. Анна прислушалась и нахмурилась. «О чем они?» — спросил Свен, который немецкий знал хуже Анны, на гастрономическом уровне, как он сам признавался. «Об атомных станциях. Спорят, нужны ли они вообще и можно ли без них обойтись». «Ну и каково же их мнение?» «Они все против станций, спорят только о том, достаточно ли других, как они говорят, альтернативных видов энергии. Теперь перечисляют известные им аварии на атомных станциях в разных странах. Нормальные люди, у них нормальное отношение к этому. Раз опасно для людей, значит преждевременно, а экономика и финансы их, кажется, мало волнуют. И все же, Свен, давай пересядем за другой стол». Иначе мы с тобой тоже заведемся и заведем свою дискуссию». Официантка удивилась, но не возражала, когда они перешли за столик в другом углу. На новом месте Анна потерла рукой лоб и тряхнула волосами. «Не хочу. Не хочу сегодня думать об этом. Хотя бы один вечер пусть пройдет без этого». Свен погладил ее по руке и, поискав глазами, остановился взглядом на большой кабаньей голове на стене. «Знаешь, я еще никогда не охотился на кабанов. Надо будет попробовать». «Ну, конечно, ты охотился все больше на львов, так?» «Тебе не удастся меня поддеть. На львов я и в самом деле охотился. Только не с ружьем, а с фотоаппаратом, когда был в Африке». «Ого, ну-ка рассказывай». Свен начал свой рассказ, следя за тем, как с лица Анны уходит тень, вызванная подслушанной беседой. Потом она рассказала Свену, как ходила однажды вместе с местными охотниками на свири охотиться на лося. Потом увлеклась и стала просто рассказывать о том, какие леса были у них на свири, где они жили с Анастасией и Аленой. За десертом веселость Анны вдруг куда-то пропала, и она умолкла. «Устала?» — спросил Свен, беря ее за руку. Анна тихо освободила свою руку и не ответила. Зато через минуту вдруг заявила, что теперь она хочет мороженого. Принесли мороженое. Когда Свен уже доел свою порцию, Анна все еще возилась с одним шариком. Тут только Свен догадался, что она просто тянет время, чтобы не идти к дому, что боится остаться с ним вдвоем, боится близости с ним. Уразумев это, Свен тотчас ощутил прилив мужества. Впервые за их знакомство он видел, что инициатива переходит в его руки. Он решил не упускать момента. «Нам пора идти, Анна», — сказал он и подозвал официантку. Придя в их комнату, Анна сразу же раскрыла свой чемодан и принялась вешать в шкаф платье, возиться с какими-то вещами. На Свена она старалась не смотреть. Зато он уселся в кресло, скрестив руки и, не отрываясь, смотря на нее. Анна чувствовала его взгляд, но делала вид, что очень занята раскладыванием своих вещей и даже что-то напевала, будто бы в увлечении своей работой. Только голос ее при этом слегка дрожал. «Иди сюда, Анна», — тихо позвал ее Свен. «Не могу, Свен», — жалобно ответила она, опускаясь на колени перед чемоданом и совсем упрятав лицо в какой-то свитер. «Ты видишь, мне надо все разобрать. Я все так наспех складывала, что ничего не могу найти». Тогда Свен встал со своего кресла, подошел к Анне и опустился рядом с ней на колени. Анна тотчас спрятала лицо куда-то ему под мышку, как в тот раз в его охотничьем домике. Свен понял, что она нашла себе убежище, и выманить ее оттуда будет не легче, чем сторожкого лесного зверька. Он не понимал робости Анны, но чем больше она робела, тем увереннее и спокойнее чувствовал себя он сам. Он осторожно ее обнимал, гладил ее волосы, плечи, спину, а если она вздрагивала под его рукой, тотчас убирал руку и начинал все сначала, с легкого прикосновения к волосам. И так шли минуты за минутами, а они все сидели на полу перед раскрытым чемоданом, и Свен никак не мог увидеть ни лица, ни глаз Анны. Но он не торопил ее, спешить было некуда. У Свена в его 30 лет было достаточно женщин, были легкие студенческие связи, были серьезные увлечения. Он был даже женат, но брак оказался неудачным и быстро привел к согласному разводу. Иногда ему было легко с женщинами, иногда трудно. Порой случалось и так, что он при первой близости с ними был не на высоте. Прежде он боялся, что у него и с Анной может случиться такая оплошность. Уж очень она была решительна и смела. Но сейчас, обнимая ее, обмирающее от ему непонятного страха тело, и в то же время ясно чувствуя, что защиты от этого страха она ищет у него, и только у него, а не в себе самой, не в своем сильном характере, он как никогда чувствовал себя мужчиной. Если бы Анна в эти минуты могла рассуждать, она бы все равно не смогла и самой себе объяснить причину своей внезапной робости. Тут было и одиночество последних лет, когда она усилием воли внушала себе, что на Западе уже не ждет ее никакая любовь. Приключений она не хотела и не имела, а потому старалась видеть в мужчинах только друзей или коллег. Но зато она слышала немало разговоров о чужих романах и просто связях. Иногда в откровенных беседах русские мужчины признавались ей, что лишь в отношениях с западными женщинами они сполна познали сексуальную сторону жизни, а уж что именно они там с ними познали, оставалось для Анны тайной за семью замками, и любопытства у нее к этому не было. Еще в дороге она думала о том, что когда у них со Свеном дойдет до главного, не окажется ли она Дунька-Дунькой. Но она отмахивалась от этих мыслей, как-то не осознавая, что время идет неуклонно, и в конце концов они останутся вдвоем не в машине. Прошло не меньше часа. Анна поняла, что никакого штурма не будет, и успокоилась. Она хотела было освободиться из рук Свена, но ей сразу показалось, что в комнате очень холодно, и она снова прильнула к нему, сама обхватив его обеими руками. Свен уселся на полу поудобнее и, усадив Анну к себе на колени, стал тихо ее покачивать. Она полностью расслабилась и даже начала дремать, устав от волнения. Услышав ее ровное дыхание, Свен прошептал: «Так, мы уже засыпаем, а на полу спать не годится». Он осторожно поднялся вместе с Анной на руках и понес ее к кровати. Он положил ее на постель и хотел оставить ненадолго, чтобы отойти и раздеться. Но Анна, так и не открывая глаз, притянула его к себе. «Не уходи далеко, мне без тебя холодно. Я только разденусь». «Я сама тебя раздену». Она ощупью принялась расстегивать пуговицы на его рубашке, одновременно ища губами его губы. Им было так хорошо друг с другом, как никогда ни с кем другим. По крайней мере, так им показалось. Потом Анна уснула на самом деле. А Свен лежал рядом, совершенно спокойный и счастливый, и ждал, когда она проснется. Она проснулась, когда в комнате уже начало темнеть. «Свен, я ужасно хочу, я тоже», — перебил он ее и одним рывком притянул к себе. И в этот раз он с восторгом ощутил, что Анна, которая уже давно полностью оставил всякий страх, полностью отдает себя в его власть, отвечая с радостью на любое его движение и ни в одно мгновение не пытаясь навязать ему ничего своего. Потом, чуть отстранившись от него, чтобы остыть, Анна засмеялась. «А я вовсе не то хотела сказать. Я хотела сказать, что ужасно хочу есть. Ты маленькая обжора. Неправда. Я большая обжора. А ты мог бы спуститься вниз и попросить у нашей хозяйки молока?» «Ну, конечно. Ты это замечательно придумала, Анни». Анна улыбнулась тому, что Свен придумал ей новое имя — Ани. Теперь суровая Анна ей вправду не подходила. Свен оделся и пошел вниз. Минут через 10 он вернулся, сел на кровать и взял Анну за руку. «Ты знаешь, нам, наверное, снова придется идти в ресторан. Хозяйка сказала, что им запрещено продавать молоко». Сюда тоже дошла радиация. «Радиационная обстановка на западных границах СССР нормальная. На территории Украины и Белоруссии уровни радиации остаются прежними. Радио «Маяк». 11 мая, 21.00». Как известно, с 1971 по 1984 год в 14 странах мира имели место 151 авария на атомных станциях, и никогда в Вашингтоне подобной реакции не наблюдалось. Газета «Правда», 4 мая 1986 года. «Атомную энергетику не остановить, она будет развиваться». Газета «Правда», 7 мая 1986 года. Не будем скрывать, что среди писем, поступающих в газету, есть и такие, в которых высказывается негативное отношение к атомной энергетике. Газета «Правда», 2 июня 1986 года.